Глава первая. «Давай-давай», — потребовал я. «Все, что положено вновь прибывшему. И по списку». Сам я этот самый список в глаза не видел, но мой единственный знакомый в этом мире, Леха Суслов по кличке Воробей, уверял, что таковой существует, и именно по нему положено выдать вновь прибывшему сюда кое-какие необходимые вещи и оружие. «Что положено, на то наложено», — хмуро пробормотал Титов и на некоторое время исчез за дверью, ведущей в соседнюю комнату. Чем-то там погремел, пошуршал, вероятно, обо что-то ударился, поскольку от души выругался. Но когда вновь предстал передо мной, в руках он держал охапку одежды, на которой сверху лежали навехонькие берцы. Они, кстати, были единственной неношенной вещью. «Положено ему. Держи вот!» И все это богатство оказалось на столе перед самым моим носом. «Как размер угадал?» поинтересовался я, обнаружив на подошве обуви цифру 44. «Ничего я не угадывал, просто других размеров нет. Вернее, есть, но все меньше 40-го, а они тебе точно не налезут». Вообще-то меня вполне устроил бы и 43-й, но много не мало. Поменяем родную стельку на другую, из кожи потолще, и под портяночку самое оно. Отцу в молодости пришлось побегать по горам Афганистана, так вот он рассказывал, что когда не было ни малейшей возможности снять обувь в течение нескольких суток подряд, только портянка и спасала, а те, кто предпочитал носки, надолго оказывались в медсанчасти. А еще лучше стелька из войлока. Войлок — материал уникальный. Он и гигроскопичный, и тепло держит, и когда жарко, не дает ноге сопреть, и стоять на нем стопе комфортно. Пусть Леха Воробей и уверял, что холодов в этих краях нет, лишним не будет. Мало ли, каким боком жизнь повернется. «У тебя старого валенка не завалялось? Или просто войлока кусок?» «А он-то тебе к чему?» «Берцы модифицировать буду». «Не завалялось», — разочаровал меня Титов. И поинтересовался в свою очередь. «У тебя телефон какой?» «Надежный. Зарядку неделю держит. А если привязать к нему веревку, от стаи волков отбиться можно». «Только к чему, спрашиваешь? Все равно здесь связи нет». «Чего нет, того нет, все верно. Хотя и обещают в недалеком будущем. Но и сейчас местные умельцы из телефонов такие вещи творят. Электроника здесь дорого стоит». «Ну а я тебя бы еще чем-нибудь отблагодарил. Помимо этого», — он указал подбородком на принесенное им барахло, чтобы тут же покривиться. Продемонстрированный мною телефон действительно никаких других эмоций вызвать не мог. Старая модель, давным-давно снятая с производства, и единственное ее достоинство — неплохой плеер. «Может, еще что-нибудь ценное имеется?» «Нож. Складной. Но я тебе его не отдам. Подарок хорошего человека». «Нож мне без надобности, каким бы он ни был. У нас здесь толку от ножа мало, им только в зубах ковыряться. Мерить будешь?» «Позже». Камуфляжные брюки и куртка жать точно не будут. Не новые, не совсем чистые, их вначале постирать нужно. Впрочем, как и армейский разгрузочный жилет, который выглядел так, будто перед тем, как попасть на стол, некоторое время соседствовал с моим телефоном на помойке. Потертый, местами штопанный, а местами ткань жирно лоснилась. Ну, хоть что-то. «Что, ничего другого не нашлось?» «Договор подпишешь, найдется и другое», — пожал плечами Титов. «Но не у меня, уже на месте». «Не надумал?» «Нет. Теперь оружие». «Вот с оружием куда проще. Тут все на выбор. Какую конкретную модель, какой именно страны предпочитаешь? Отечественные разработки? Штаты, Германия, Бельгия, Италия, Швейцария или что-нибудь родом из Туманного Альбиона? Калибр, обвесы? А может, лазерное ружье или плазменный резак? У меня даже парочка рейлганов завалялась. Бери хоть оба». Титов явно издевался. «Давай, что есть». «А есть у меня двустволка, обрез трехлинейки, ржавый ПМ, пугнутый ТТ и ровесник царя гороха наган с царским орлом на раме. И еще один наган, тот лет на 30 младше, но с укороченным стволом. Да, про мушкет забыл, правда без фитиля. Но ты к нему зажигалку изолентой примотаешь, и все будет ладушки». Он посерьезнел. «В этом смысле и рад бы тебе помочь, без оружия тут не выжить. Но выбор действительно невелик. Пойдем, сам посмотришь». И мы с ним прошли еще в одну комнату, которую смело можно было бы назвать оружейной, если бы не действительно скромный выбор. «Да уж», — только и сказал я. «И это все?» «И это все», — кивнул Титов. Пусть ПМ не был ржавым, а ТТ погнутым, но в остальном он не солгал. Единственной стоящей вещью являлся висевший на стене АК сотой серии, экспортный вариант, поскольку под натовскую винтовочную семерку. Я такой лишь в сети и видел. Сам автомат выглядел абсолютно новым, к тому же оборудован коллиматором отечественного производства «Компакт». Вообще-то этот коллиматор предназначен для охотничьего ружья, но с таким мощным патроном, как у этого варианта АК, другой может и не выдержать. Или Титов поставил то, что у него имелось в наличии. «Личное», — сказал Титов, заметив, как я встрепенулся. «Даже пристрелять не успел». И поторопил. «Выбирай, обед уже на носу. И без того столько времени на тебя извел. Бестолку». В ответ я лишь грустно вздохнул. «Из чего тут выбирать?» Взял в руки ПМ, чтобы сразу же положить его обратно на полку. Даже беглого взгляда хватило понять, что пистолет изрядно изношен. Впрочем, как и ТТ. С тем дело обстояло еще хуже. Защелка магазина оказалась настолько слаба, что лишишься его и не заметишь. Разумеется, произойдет это в самый неподходящий момент. Оставались еще обрез трехлинейной винтовки Мосина да охотничье ружье, вертикалка ТОЗ-34 12-го калибра и парочка наганов, один из которых действительно оказался с укороченным стволом. Как сказали бы сейчас, оперативный вариант, поскольку создавался он для скрытого ношения. У него даже мушка скруглена, чтобы не цеплялась, когда извлекаешь его из кармана. В отличие от своего родственника, наган выглядел таким же новым, как и автомат Титова. Ни тебе щербинки на воронении, ни царапинки. Он был в прекрасном состоянии. Но толку от него. Всего 7 патронов и перезарядка потребует уйму времени. Все, что я успел узнать об этом мире, могло повергнуть в жесточайшую депрессию. Или не повергнуть, если в руках у тебя подходящий инструмент. Точный, многозарядный и удобный в обращении. Например, такой, как у Титова. Глядя на мою расстроенную физиономию, тот лишь развел руками. Мол, чем богаты? И поинтересовался. «Правду говоришь, что только по уточкам стрелял? Видно, что обращаться с оружием умеешь». «Точно. И еще по тарелочкам». «А навыки откуда?» «Пап военным был. В стрелковой секции занимался. И вообще оружие люблю». «Тогда понятно. И все равно больше ничем помочь не могу. Вот, ружье возьми». Титов приложил двустволку к плечу, направив ее куда-то в окно. «Сам говоришь, что по тарелочкам, а по ним примерно из таких и палят». «Все это так, только тарелочки напасть на тебя не смогут, и попыток перегрызть горло или откусить ногу не сделают. А здесь, говорят, еще и бандитов полно, которые из-за любой приглянувшейся мелочи могут пристрелить». Я в очередной раз с тоской посмотрел на висевший на стене автомат. «Нет», — Титов был категоричен, — «без вариантов. И вообще, бери уже что-нибудь и отваливай. Наган. И ружье». «Сейчас! Что-нибудь одно! Припрется сюда такой же, как ты, упрямый! И что я ему выдам?» «Тогда наган. И патронов побольше». «С ружьем, безусловно, привычней, но что я с ним в поселке делать-то буду? И еще постоянно следи за тем, чтобы кто-нибудь ноги ему не приделал. С револьвером все-таки проще. Сунул его в карман, и все». «Вот чего много, так это револьверных патронов. Можешь хоть 50 штук взять». «50, разве это много? Но хоть что-то». Когда я, снарядив камеры револьвера, принялся зашнуровывать берцы прямо на голую ногу, Титов топтался рядом со мной. Он даже приплясывал от нетерпения и все же спросил. «Что, остальное не наденешь?» «Все верно. Армейские берцы в сочетании с цветастыми шортами и растянутой желтой футболкой с уточками из мультфильма смотрелись крайне нелепо. Не сейчас. Все полученное мной вначале не мешало бы постирать. Основательно так, с замачиванием, а затем еще щеткой пройтись. Но ничего, — утешал себе я, — типа как индийский солдат или какой-нибудь зулусский, у них примерно так и ходят. Остается лишь пробковый шлем надеть, только где ж его взять?» Полученная мной кепи, тоже камуфляжной расцветки, в стирке нуждалась не меньше. «Что так долго? Ждать тебя устал!» Леха Воробей, который и привел меня сюда, смотрел осуждающе. «Так мы же вроде не договаривались, что подождешь». «Ну да, бросишь тебя. Ты-то ты пару минут один не протянешь». Он посмотрел на мой внешний вид и лишь хмыкнул, после чего поинтересовался. «С кем контракт подписал?» По-любому на шахты отправишься. Ни с кем. Да ну, врешь ведь? Нет. Круто. Мы шли главной улицей Фартового, который весьма напоминал поселок старателей где-нибудь в Южной Америке, или в Африке, или бразильские фавелы. Не слишком-то они различаются. Сколоченные из чего попало лачуги, единственной целью которых было оградить помещение для сна и спасти от осадков, которые здесь всегда были в виде дождя, поскольку климат мягкий и зима – понятие условное. Правда, попадались и вполне добротные дома, сложенные из бревен, некоторые даже двухэтажные. Из попадавшихся нам людей одни смотрелись откровенными маргиналами с видавшими виды оружием, некоторым образцам самое место в исторических музеях, другие, напротив, поражали своей качественной экипировкой. Но и те, и другие особого внимания на мой нелепый вид не обращали. Так, скользнут равнодушным взглядом и идут себе дальше. «И в чем тут заключается моя крутость?» — спросил я воробья. «Сколько помню, только один человек ничего подписывать не стал. Один!» «И что с ним стало?» «Что с ним стало, говоришь? Ты лучше спроси, кем он сам стал?» «Ну и кем?» «Жмуриком, кем же еще? Хотя кто виноват? Освоился он немного, более или менее приличную снарягу раздобыл и куда-то направился. В полдня ходьбы отсюда его и нашли. Куда поперся? Зачем? Теперь уже и узнать не у кого». «Стреляй!» — вдруг истерично выкрикнул Леха, срывая с плеча потертый АКМС и разражаясь длинной очередью. Парочка каких-то местных летучих созданий внезапно возникла из кроны высокого дерева, чем-то напоминавшего пальму, и теперь стремительно пикировала прямо на нас. Волшебным образом оказавшийся в моей руке револьвер дернулся дважды, а затем и еще раз. Палец не смог удержаться на спусковом крючке, когда мне удалось толком разглядеть бьющуюся у самых ног в предсмертной агонии пернатую тварь, насколько та выглядела устрашающе. «Лихо ты их!» Леха смахнул рукавом со лба, выступивший, вероятно, от испуга пот. «Два выстрела и две простреленных башки! Силен! Как попасть-то сумел?» «По лучу». «По какому еще лучу?» Он посмотрел на наган, который я все еще сжимал в руке. Наверное, ожидал увидеть на нем лазерный целеуказатель. Откуда бы ему там взяться? «Воображаемому». «А-а-а!» Протянул он, как будто смог понять, о чем именно идет речь. «Хотя третий раз мог бы и не стрелять, она уже дохла и дрыгалась». Не сдержался. Такое впечатление, что она в следующий миг в ногу мне вцепится. «И вцепилась бы, будь еще живой. Видишь, какая у нее пасть? Крокодил позавидует. Или та же акула». Воробей был прав. Если сами они особого удивления не вызывали, птицы и птица, перья, крылья, хвост, то головы им как будто бы достались от другого существа. Лысые, с огромными глазами. Но больше всего меня поразил клюв, длинный, с множеством зубов, которые выглядели острыми, как бритва. «Не замай!» — грозно прикрикнул Леха на одного из тех нескольких человек, которые с оружием в руках прибежали на звуки выстрелов. «Не твое!» «Да я и не думал», — ответил тот, но Лехе было уже не до него. Он по очереди, не боясь испачкаться в крови, старательно ощупывал птицам брюхо. Так ощупывают кур несушек, пытаясь обнаружить внутри яйцо. «Есть!» — непонятно чему обрадовался Леха. «И, судя по всему, не маленькая». «Что есть? Кто не маленькая?» — полюбопытствовал я, глядя не столько на него, сколько на дерево. Вдруг там еще эти уродцы притаились. «Железа!» Стоя на коленях, Леха резким движением ножа вскрыл одно из них живот. Покопался немного внутри и извлек на свет нечто напоминающее желчный пузырь, такого же янтарного цвета, но куда больше в размерах. «Повезло!» — с чувством сказал он. Подкинул нечто на ладони и добавил. «Видал я, конечно, и покрупнее, но все равно повезло. Они у одного птера из полсотни попадаются, а то и реже». «У кого?» «У птера! Сам же видишь, эти твари чем-то птеродактили напоминают, отсюда и название. Вообще-то они стараются от людей как можно дальше держаться, но иногда на них находят. Хорошо, хоть не на всех сразу». «Так, Игорь, мы же типа напарники?» — внезапно спросил он. «Напарники?» — не стал разочаровывать я Леху, не понимая, к чему он клонит. «Значит, бабки пополам?» «Пополам?» Согласие далось мне легко. В конце концов, не будь Лехи, опомнился бы я в тот момент, когда этот птер в меня бы уже вгрызся. «Ну и отлично!» — обрадовался Леха. «Покупатель у меня есть», — заверил он, — «и за эту железу нормальную цену даст. Сам ты и третий не выручишь». «А что в ней такого ценного?» «А она», — Основной ингредиент мази, которую шахтеры с руками отрывают. Сыро у них там, Леха указал пальцем в землю. И потому радикулит обычное дело, а эта мазь исключительно помогает. Теперь понятно? Понятно. Я мысленно похвалил себя, что все же смог отказаться от предложения Титова, как тот не настаивал. Болеть радикулитом в мои планы не входило. Равно и покидать в одиночку, как выяснилось, не совсем безопасный периметр поселения. Причем с любым снаряжением, даже самым лучшим, по крайней мере в ближайшее время. «Сейчас завернем к этому человечку, скинем железу, ну а затем уже и пообедаем. С такой удачей мы и позволить себе сможем». Леха звонко щелкнул пальцем по горлу. «Как ты, не против на грудь принять?» «Не против». Есть хотелось до спазмов в животе. Откуда-то доносился запах жареного мяса, заставляющий меня раз за разом сглатывать слюну. Но и немного выпить не помешает. Лучшего средства от стресса еще не придумали. А он у меня уже второй день подряд, с той самой секунды, как очутился здесь. Обратив внимание на мой едва ли не тоскливый взгляд, брошенный в сторону ближайшей забегаловки, где под открытым небом сидели за длинными столами и что-то ели люди, Леха сказал: «Потерпи немного, как только железу пристроим, так сразу и поедим». И буквально через несколько десятков шагов, которые мы прошли молча, добавил: «Ну, вот и все, прибыли. Подожди пару минут, я быстро». И действительно, Леха не заставил себя долго ждать. «Нормальную цену дали», — первым делом сообщил он. «Правда, за денежками просили чуть позже зайти. Но ты даже не сомневайся, все будет по-честному. Просто Семёныч не любит, когда к нему незнакомцев вводят». Не слишком-то он меня и убедил. Натура у меня такая. Не верить никогда и никому, но я промолчал. «А пообедаем у одной моей знакомой, Марии. Готовит она вкусно и берет недорого. Женщина, простонал он, заодно поцеловав сложенные щепотью кончики пальцев. «Сказка, а не женщина. От женихов у нее отбоя нет, но блюдет себя, блюдет. Правда, непонятно, зачем и для кого». «Кстати, что-то женщин у вас тут совсем немного», — поделился я своими наблюдениями. «Только нескольких и повстречал. Да и то все какие-то серенькие». «Ты вечером по улице пройдись, такие красавицы попадаются. А если в это время в кафе «Шантан» заглянуть, днем действительно редко кого встретишь». «А что такое кафе «Шантан»?» «Самое респектабельное заведение в Фартовом». Слово «респектабельное» Леха произнес с запинкой, но все же выговорил с первого раза. «Леха, а постирать где тут можно?» Тряхнул я большим белым пакетом с многочисленными логотипами сетевого супермаркета. «Вот Марию и попросим. Не за бесплатно, конечно же. Думаю, она согласится. Ей лишние деньги не помешают». «Гляди, Машенька, я тебе нового клиента привел», — заявил Леха, едва мы вошли в лачугу, выглядевшую такой же временной постройкой, как и множество других. После чего попытался поцеловать ее в щеку. Как будто бы я и раньше на их недостаток не жаловалась. Отмахнулась от него она, но взглянула на меня вполне доброжелательно. Мария действительно выглядела замечательно. Этакая кустодиевская женщина, лет 35, с пышной, но ладной фигурой и с приятным, даже красивым лицом, которое совсем не портил длинный тонкий шрам на правой щеке, уходивший куда-то за ухо в пшеничного цвета волосы, собранные на макушке в пучок. «Что нас ждет на обед?» Уже из-за стола, накрытого яркой цветастой клеенкой, куда по-хозяйски успел усесться, поинтересовался Леха. «Борщ», — ответила Мария, — «и еще жаркое из кабанятины. Мясо свеженькое, утром на рынке взяла. Будете?» — обратилась она ко мне. «Конечно буду», — с энтузиазмом ответил я, взглядом ища, где бы помыть руки. Мария его истолковала правильно. «Вон в ту дверь пройдите, во внутренний дворик. Рукомойник там». Он действительно там имелся. Самый обычный, из дюралюминия. Крылатого металла, как его еще называют, поскольку при появлении дюралюминия началась новая эпоха в самолетостроении. Дворик оказался крохотным и практически полностью был закрыт от палящих лучей местного светила тентом, представляющим собой огромный баннер, рекламирующий фирму продавца фаянсовой сантехники. «Странное дело», — моя руки, — размышлял я. Создается такое впечатление, что когда здесь объявились люди, этот мир уже представлял собой огромную помойку. Но не с собой же они все это сюда принесли. Хотя что удивительного, люди здесь подобрались отнюдь не цвета общества, насколько мне удалось понять. Впрочем, и я от них ничем не отличаюсь. Борщ оказался восхитительным. И дело даже не в том, что за последние двое суток мне удалось лишь перекусить банкой говяжьей тушенки, вымененной на местном блошином рынке на часы. Вещь, как мне тогда казалось, в этом мире абсолютно бесполезную, поскольку период обращения планеты вокруг светила занимал куда больше времени, чем у Земли. Примерно на треть. Леха не солгал, готовить Мария умела. Борщ был наваристым, мяса хватало, и даже то, что капусту в нем заменило какое-то местное растение, а свекла отсутствовала вовсе, на его вкус нисколько не повлияло. Картошка была пусть и с легким непонятным привкусом, но нисколько не противным и даже в чем-то пикантным. Глядя на Марию, без труда можно было понять, ей не терпится о чем-то спросить, но она ждет, пока я поем. Какой он будет вопрос, тоже не представляло труда догадаться. Как там, на Земле? Это интересовало всех без исключения, как только они признавали во мне новичка. Что изменилось, какие новости, что вообще говорят и пишут? А что там может быть нового на Земле? Там все как и всегда. Часть людей упрямо продолжают верить в чудо, только чудеса у всех разные. Кому-то верится, что однажды придет такой правитель, который решит все его проблемы, решит в одночасье, всего-то издав десяток другой нужных законов. Кто-то надеется обмануть судьбу и все пытается вытащить счастливый лотерейный билетик, чтобы тот собой не представлял. Кое-кто мечтает прогнуть мир под себя. Есть и другие, которые отчетливо понимают, что, как поется в одной известной песенке, мир действительно прогнется под каждым, но прогнется только однажды и всего-то на двухметровую глубину. И потому они принимают мир таким, каков он есть, и лишь старательно пытаются в него вписаться. Такие люди и становятся самыми успешными. Правда, все имеет свою цену, и в связи с этим им приходится поступаться своими убеждениями, идеалами, а зачастую и совестью. Еще есть люди, которые и в чудеса не верят, и нагибать мир даже не пытаются, и поступаться убеждениями категорически не желают. Смею надеяться, именно к последним я и отношусь. Вот так и живем. И еще долго так будем жить. А может, всегда. «Спасибо, Мария», — поднимаясь из-за стола с чувством, произнес я. «Действительно очень вкусно». Третья тарелка борща была явно лишней, и из-за нее мне пришлось отказаться от жаркого, но он того стоил. Теперь в голове крутилась единственная мысль, где бы прилечь. «Может, поспите в теньке?» — видя мое состояние, предложила хозяйка. «Там, во дворике, топчан есть. На него и ложитесь». «Прилягу», — только и смог кивнуть я, тщетно пытаясь одолеть зевоту. «Ну и гораздо же ты спать!» — орал мне в самое ухо Леха. «Вечер уже!» Я поморщился. «Но что за манера все время разговаривать криком? Вставай, тебя серьезные люди желают увидеть! Давай быстрее, пока не передумали!» «Так уж и серьезные!» «Сам грек!» «А это еще кто?» — поинтересовался я, одновременно засовывая ноги в берцы. «Местный руль?» «Нет, рулит здесь другой. Шаховской Сергей Вениаминович. Все его шахом называют. Но грек тоже далеко не пустое место. Так что тебе стоит поторопиться. И вот еще что, Игорь. Может, все-таки штаны и куртку наденешь?» После моей удачной стрельбы по птерам Леха начал относиться ко мне с куда большим уважением. Вернее, не так. Если раньше в его поведении то и дело проскальзывала снисходительность, то теперь все было иначе. «И так сойдет. Ну, как знаешь, хотя Мария и выстирать твои вещи успела, и даже высушить. Она та еще хозяюшка, несмотря на то, что красавица. Редкое сочетание у женщин. О, одной на миллион!» Леха старательно делал вид, что не замечает саму Марию, которая стояла в нескольких шагах от него, выглядывая из двери лачуги. «Можете надевать», — подтвердила Мария, взглянув на Леху с легкой усмешкой. «А если не слишком торопитесь, давайте я вас еще и ужином накормлю». Марии явно хотелось поболтать со свежим человеком, но Леха был неумолим. «Торопимся!» — сказал он, несомненно раздосадованный тем, что его изысканный комплимент не достиг цели. «Грек ждать не любит!» «Так что там с железой? Деньги за нее отдали?» «Следовало бы оплатить хлопоты хозяйки, а заодно и обед. Или наоборот?» «Отдали! Попробовали бы не отдать!» Леха напустил на себя грозный вид, явно рисуясь перед женщиной. В этот момент он действительно походил на взъерошенного воробья, но не на человека, тянуть с отдачи долгов которому чревато серьезными последствиями. Я мысленно усмехнулся, а Мария своей улыбки скрывать не стала. Меняя шорты на штаны, мне пришлось указать ему глазами на отвернувшуюся хозяйку. «Отдавай мою долю, пора расплачиваться». В ответ он сделал успокаивающий жест. «Не волнуйся, мол, все в ажуре». «Ну вот, совсем другое дело», — заявил Леха, оценивающий, разглядывая меня со всех сторон. «Точно в армии не служил?» «Точно. А сидит как надо». «Фигура стандартная. Разгрузку в двух местах подштопать бы не помешало», — сказала Мария. «Немного не успела». «Я потом сам заштопаю. И спасибо вам за все». «Приходите еще», — донеслось уже мне в спину. «Нормальному человеку здесь всегда рады». На этот раз ухмыльнулся сам Леха. «Где их тут найдешь, нормальных людей в этом мире?» «Вот, держи, твоя доля!» Он сыпанул мне в ладонь горстку металлических шестиугольников величиной с ноготь большого пальца. «Получилось по 16 пикселей, но тут 11. Считай сам. По 3 пикселя с каждого за обед и 2 за стирку с тебя лично». «Чего? И вовсе даже недорого!» — возмутился Леха. По-моему, он даже немного обиделся. «Ты что думаешь, здесь дешевле похарчиться найдешь? Сейчас! Да еще чтобы так вкусно! Вкусно ведь?» «Вкусно? Только я не об этом». «А о чем тогда?» «Как ты их назвал?» «Пиксели. Деньги здешние. Их все так называют». Я скептически взглянул на свою ладонь. Если бы пиксели действительно были такого размера, хотя, возможно, местный жаргон. Как называют на земле деньги бабками, например? Интересно только почему. Из-за их формы это такие шестиугольники. Но, по-моему, пиксели и круглыми тоже бывают. Хотя бог бы с этим. Сейчас куда важнее другое. «Леха, грек — это кто?» «Я же тебе сказал. Один серьезный человек. Говорят, он из спецсуры, затем в ЧВК какую-то немаленькую должность занимал. А здесь у него своя команда». «И чем она занимается, его команда?» «Мы как раз проходили мимо кафе «Шантана», по утверждению Лехи, самого фешенебельного местного заведения». «Да уж, если это фешенебельное, то что же говорить о других? Одноэтажное бревенчатое строение не без претензий на что-то восточное. Пагоду, например. Разве что окна большие и полностью застеклены». «Да всем тем она и занимается, за что пиксели платят. Сегодня одним, завтра другим». «И чем занималась последним?» «Каких-то людей то ли спасали, то ли наоборот, к нулю приводили». «Совсем одинаково. Наемники, что ли?» «Не наемники, а авантюрьеры. От слова «авантюра». Так они все себя называют. Разницу чувствуешь?» «Не совсем. Вернее, совсем ее не чувствую. Еще в средние века наемники предпочитали именовать себя именно так. Только что это меняет?» «А для чего я ему понадобился? Кстати, как вообще разговор обо мне зашел?» «Случайно повстречал его, когда с деньгами к Марии возвращался. Я ему и говорю: «Привет, грек, тебе люди не нужны?» А он мне такой отвечает: «Если ничто попало, не помешали бы. А что, есть у тебя на примете?» «Есть один, говорю, новичок здесь, но парень хваткий. Представляешь, из нагана двумя выстрелами двух птеров на лету. Я даже глазом моргнуть не успел». «Лгун ты, Леха Воробей. Как это не успел моргнуть, когда практически полностью магазин в них высадил? Другое дело, что ни разу попасть не смог». «Грек у меня и спрашивает: новенький, говоришь?» «Ну да». «А у Титова он был?» «Был». «И с кем этот новенький заключил контракт?» «В том-то и дело, что ни с кем. Представляешь, ничего подписывать не стал. Так что возьми его к себе, не пожалеешь». Тогда-то он и сказал: «Приведи, посмотрю». «Так что ты мне еще и Магарыч должен. Конечно, в том случае, если он тебя возьмет». «А переполох-то поднял. Но, по крайней мере, встретиться стоит. А там уже будет видно». «Сам-то что к нему не пойдешь?» «Да все как-то не получается», — замялся Леха. И я вспомнил его судорожную стрельбу, когда на нас напали птеры. После такого и сам бы Леху не взял, себе дороже. «Звать-то его как?» «Да черт его знает, все греком зовут».